Реформа 1874 года. Указом от 1874 года рекрутская повинность была заменена всеобщей воинской повинностью, независимо от сословия. От несения службы освобождались только духовенство и учителя. По новому закону в армию призывались молодые люди, достигшие 21 года. Правительство каждый год определяло потребное количество новобранцев, составлялась разверстка по губерниям, уездам и так далее. Жеребьевкой отбиралось нужное число, остальные годные к службе зачислялись в ополчение, ратники, которое призывалось только в военное время. Срок службы составлял 15 лет, 6 лет в строю, 9 в запасе с призывом на военные сборы. Лица с образованием служили в строю менее 6 лет. Возникла категория вольноопределяющихся. Так назывались лица с образованием, добровольно, а не по жребию, поступившие на военную службу, за что имели право служить один год до сдачи экзамена на младшего офицера. Герой повести Чехова «Моя жизнь» Полознев одно время служил вольноопределяющимся. В повести Куприна «Поединок» на занятиях в ротной школе среди неграмотных и малограмотных солдат мы видим вольноопределяющегося Фокина с университетским значком на груди.